Глава 11. Вместо будущей недели елку начали валить еще до обеда. Служайки убрали коров и баранов, затем под обреченным деревом как-то нечаянно стали появляться люди. Все поодиночке и абсолютно непреднамеренно. Кто-то догадался прихватить Ваську бессловесного. Сержа Найджел притопал по собственной инициативе и теперь отчаянно мешал всем, наступая на ноги и через равные промежутки времени издавая каркающий вопль типа «Нерационально!» или «Все плохо организовано!». Его гнали, он возвращался. Поначалу это были Макася, появившаяся первой, Сирен и Аделаида. Троица своей контрастностью, способная вызвать оторопелое удивление. Некоторое время они ходили, спотыкаясь о корни и кровожадно поглядывая вверх. Всем явно хотелось первобытно поработать руками, но никто не знал, с чего начинать. Пришел Меткав, первым делом рявкнул на сэра Найджела, чтобы не совался к дереву ближе, чем на 3 метра. Робот обиженно шарахнулся, чуть не сбив Аделаиду с ног. Пришли, если не сказать влетели, диаскуры, играючи мускулами. Не теряя времени, сгоняли Ваську за топорами. Пришел Йох, осмотрелся, обстоятельно показал, в каком виде будет первый этаж и край делянки, если дерево обрушить прямо с кроной. Пришел, то есть примчался, аспидно-пламенный Самвел, только что помирившийся с Кшисей, и, не внося устных предложений, сразу же принялся стаскивать полукеды и штаны, чтобы лезть на дерево. И влез. Пришла, сиречь впорхнула, Кшися, одарила пленительнейшей улыбкой всех, исключая Наташу с Алексашей, и увидела на нижней ветке Самвела и, ни у кого не спрашиваясь, полезла к нему. Пришел в перевалку Гамалей, весь увешанный шнурами, блоками, крюками и кошками, стряхнул все это на траву и, почесывая поясницу, принялся неторопливо излагать теоретические правила лесоповала по инструкциям Сигулдинско-Цесинского заповедника. Из его рассказа следовало, что не подпускать к деревьям следует именно людей. Монолог Гамалея презрели из-за несоответствия оного с воспитательно-демонстрационной ролью задуманного. Ввалился Магавира, когда диаскуры с топорами уже карабкались вверх. Вскоре все нижние ветви, растущие симметричным венчиком, словно на гигантском хвоще, были для подстраховки схвачены канатами, перекинутыми через верхние ветви, и от всей этой суеты сотни каких-то жучков посыпались вниз вперемешку с тугими упругими шишечками, вызвав у Аделаиды атавистический ужас при воспоминании о земных клещах. Пришел Обаянцев, когда все ветви нижнего венца уже были аккуратно спущены на лужайку, и сказал, что рубят не то дерево. Вот тогда-то и началось настоящее веселье. Про обед вспомнили только тогда, когда озим тяжко ухнула густая верхушка, и кольчатый рыжий ствол, словно порядком заржавевшая антенна, остался торчать вместо густолиственного симметричного дерева, по простоте душевной именовавшегося «елкой». Кажется, впервые за все пребывание на Та-Кемте земляне почувствовали упоительно примитивный, прямо-таки первобытный голод. Сэр Найджел, которому давно следовало жарить шашлыки, получил феерическую взбучку и был отправлен вместо Васьки доить корову, а все общество, наскоро перехватив на кухне кто супчику, кто котлет, беспорядочной толпой повалило обратно на лужайку, нагруженная скатертями, тарелками и всяческой снедью, предусмотрительно наготовленной Макасией с раннего утра. Охапки вянущей зелени, то ли слишком узкие и жесткие листья, то ли чересчур мягкая и длинная хвоя, накрытые пледами, одеялами или просто махровыми простынями, служили превосходными античными ложами, образовавшими большое пестрое кольцо, в центре которого полыхал душистый незлой костер, которому время от времени протягивались натруженные руки, повернуть сверкающую шпажку шампура, прилаженного над угольями. Если забота о мясе насущном вызывала движение радиального порядка, то не менее интенсивным было кочевье по кругу черных пузатых бутылок, как утверждал Гамалей, неподдельного бургундского. Тосты, обращенные к непосредственной виновнице этого импровизированного торжества, уже отзвучали. У ног разрумянившейся, по-девичьему счастливой Макаси, высилась гора подарков, заказанных на базе и спецрейсом, переправленных через вертолетную сюда. Бесчисленные игрушки, безделушки и никчемушки, от плетки и семихвостки с дистанционным управлением для приведения к послушанию сэра Найджела, в последнее время обретшего излишнюю самоуверенность, до поваренной книги под загадочным названием «Рецепты комиссара Мегре». Начиналась та единственная фаза каждого праздника, будь то свадьба или именины, когда само собой получается, что о новобрачных или имениннике начисто забывают, и разговоры начинают вращаться вокруг какой-то насущной темы, которая одинаково волнует всех собравшихся. Поэтому естественно, что заговорили о проклятой и неуловимой формуле контакта. «Мы же не для них строим мельницу, а для себя», — брюзжал Меткав. На базе в период подготовки его знали совсем другим. Самодовольная, ухмыляющаяся рожа, мазутовый глянец и победоносное сочетание истинно неандертальских надбровных дуг с салонными манерами круга Оскара Уайльда. Он и сейчас, единственный из присутствующих, вырядившийся в черный вечерний комбинезон со слепительной рубашкой и строгим однотонным галстуком цвета спинки альфа-эриданского навозного жука. С тех пор, как их переправили на Такемт, Меткафа почти нельзя было увидеть улыбающимся. Мрачноватый скептицизм он почему-то счел наиболее приемлемой маской, достойной созерцания со стороны. И теперь эта маска медленно, но явно портила его характер, необратимо становясь второй натурой. «Это, конечно, приятно и достойно — махать топором. Не менее приятно и не менее достойно — лопать лепешки из муки собственного помола. С медом особливо. Но на кой ляд эти уроки кеметам? Насколько я помню, они отнюдь не чревоугодники. У них в ходу запеканки из дробленных круп, не так ли?» «Так-так», — закивала Макася, признанный специалист по кулинарии обеих планет, Земли и Такемта. «Едят они дважды в сутки, им не до разносолов. Конечно, лепешки дали бы припек, но разве это проблема? Ни в нашем, ни в каком другом городе, по-моему, от голода не умирают». «Припек? Разносолы?» — задумчиво повторил Обаянцев. «Мария Поликарповна, я наблюдаю возрастающее влияние ваших очаровательных кухонных вечеров на словарный запас нашей экспедиции. Если бы так же легко определялась формула контакта, мы бы с вами, голубушка, горе не знали. Но здесь, запасаясь терпением и мудростью, придется перепробовать и мельницу, и гончарный круг, и прялку, и телегу». «О, шарабан!» — с готовностью отозвался Алексаша, вырядившийся ради праздника в мягкие сапожки, рыжий робингудовский камзол с зелеными отворотами и островерхую шапочку с истребиным пером. Наглядное выполнение циркуляра базы, предписывающего демонстрировать кеметам весь спектр возможных земных одеяний. «Будь я, как это у них там, тоскуном, я первым делом ухватился бы за колесо. Кстати, почему бы нам не приберечь на этот случай несколько подходящих ветвей от сегодняшнего... «Вы имеете в виду новоприставленную елку? Я бы назвал ее все-таки кедром. Точнее, секвоевидным кедроидом». Кто-то сдержанно застонал. Все, естественно, обратились к Сирин Акао. Ей, как единственному лингвисту и вообще утонченной душе, подобное словотворчество должно было показаться чудовищным кощунством. Но Сирин со свойственной ей непроницаемостью древнего языческого башка и бровью не повела. Она единственная не возлежала на импровизированном ложе, а мелкими шажками семенила вокруг кольца пирующих, подбирая в золотистую корзинку липкие шишечки, насыпавшиеся кругом во время рубки дерева. Когда корзинка наполнялась доверху, Сирин опускалась на колени и целыми горстями кидала шишки в огонь. Они взрывались, словно крошечные хлопушки, и медвяный аромат распространялся по всей лужайке. Стонал-то, конечно, сам Вэл, вот уже два битых часа сидевший с заготовленным заранее классическим стихом, приличествующим случаю, и все не мог отыскать в общей беседе отдушину, в которую он мог бы вклиниться со своей набившей всем оскомину поэзией. «Повозку мы сделаем, это не проблема», — небрежно отмахнулся от него Алексаша. «И сахароварню. Но все это мелкие чудеса, которые, как мы знаем из сообщений Рагенды, практически перестали привлекать кеметов. Я уверен, что и сейчас они голов не повернули в нашу сторону, не то что в первые дни. Так что теперь, чтобы снова возбудить их интерес, мы должны сделать что-то такое, что было бы эквивалентно нашему появлению. А все эти мельницы, катафалки, клозеты с кондиционерами — это, как говаривали в старину, бирюльки». «Вы не улыбайтесь, Салтан Абдикович», — подхватил менее горячий Наташа. «Мы тут каждый день на эту тему спорим, проектируем там, анализируем. Алексей прав. Но даже если мельница, в принципе, им понравится, кто будет ее строить? Для этого надо выделить целый двор. У них ведь подворовая специализация. А резервных дворов нет. Все при деле. В помощь своим домашним хозяйкам никто на это не поднимется. Для этого надо быть и лесорубом, и каменщиком, жернова обтесывать. К тому же лесорубы, что наломали, то сдать должны. На мельницу не припасешь ни досочки, ни колышка. Так что не получается. Ну а жители так называемого «закрытого дома»? Обаянцев довольно щурился, поглаживая свою реденькую лопаточкой бородку. Встряхнулся скисший было коллектив, даже жалко. Ведь как тут ни гадай, а все равно решать-то будут на большой земле, как сейчас с мельницей. «А вы учли, голубчики мои, что в храмовище мы имеем избыток рабочей силы и как раз самой различной специализации? Да и законы под боком. Вписывай любой, хоть про мельницу, хоть про метеорологический спутник. Для того, чтобы заставить жрецов сдвинуться с места, нам нужно будет продемонстрировать только один момент, что испеченные нами лепешки сказочно вкусны». И почему-то все посмотрели на Гамалея. «Я что, самый выразительный чревоугодник?» — возмутился он. «Не без того, Ян, не без того». Хохот стал всеобщим. Не смеялись только Сирин и Самвел, которому так и не удавалось прочесть свои стихи. И Кшися смеялась вместе со всеми, рот до ушей, а глаза неподвижные, что вода озерная. И вперилась прямо в Обаянцева, в бархатный его тибетский халат. Зачем он говорит все это? Ведь знает, что не сегодня-завтра придет сигнал с большой земли. Экспедицию свернуть, вернуться на базу, материалы передать в комиссию по контактам. Вот и вся сказка. «Давайте подождем немножко со всеми шарабанами, фарфоровыми фабриками и прочими гигантами металлургии», — прозвучал ее чуть насмешливый воркующий голосок. «Ограничимся пока лепешками. Только испечем их не у нас на ультраволновой плите, а снимем стену, выйдем в город и прямо там, на их очагах». «Но с нашими сковородками!» — крикнул было Наташа, но осекся. Настала выжидательная пауза. Так выступать могла одна Кшися в силу своей детской непосредственности. «А ведь вы, голубушка, не очень-то любите смотреть на мертвые города!» Вдруг как-то ощетинившись, проговорил Обаянцев. «Так ведь, Ян? Вы к пустым-то городам не привыкли!» Гамалей, насупившись, кивнул. Он был на стороне Обаянцева и в то же время против него. «И вы не видели еще ни одной пленки из нашего собственного «Такем-то»? Вы просто не в силах представить, как выглядят руки у рубщиков змеиных хвостов. Вы не способны воссоздать аромат, подымающийся от сливного арыка, когда он добежал до конца улицы. Вы...» «Зачем так?» — высоким гортанным голосом крикнул Самвел. «Здесь нет детей! Здесь нет слабонервных! Мы все знали, на что идем. Так зачем обижаете девушку?» Гамалей сидел по-турецки, уперев ладони в колени. Ишь, набросились щенки-первогодки. Чешутся молодые зубы. Прекрасные, между прочим, сверкающие зубы. Аж завидно. И никто из них уже не думает о том, что их бесстрастие, обусловленное односторонней непрозрачностью стен, залог спокойствия кеметов, залог невмешательства, залог мира. Между тем, срагенды докладывают, что интенсивность движения на дорогах, ведущих к Такемту, за последнее время увеличилась вчетверо. Случайность. Пока это не проверено, Большая Земля не даст разрешения на контакт, даже если и будет найдена эта проклятущая формула. «Я никого не обижаю», — жестко проговорил Обаянцев после затянувшейся паузы. «Я просто никого здесь не задерживаю». Гамалей прямо-таки физически почувствовал, какая пустота образовалась вокруг начальника экспедиции. «Собственно говоря...» Голос Обаянцева звучал, как труба на военном плацу, и Гамалей понимал Салтана. Смягчись тот хотя бы на полтона, и все прозвучало бы жалким оправданием. «Так вот, мне здесь приходится гораздо горше вас. Не глядите на меня с таким изумлением. Все вы делаете дело, копаетесь в земле, жарите блины, делаете уколы и анализы. А я торчу здесь только для того, чтобы время от времени снимать с вас пенку, как с кипящего молока, чтобы не убежала. А вам бы скорее, скорее... «Живите себе спокойно, тем более, что у вас продолжается период обучения. Вы даже сейчас делаете дело, ради которого сюда прилетели». Кшися вскочила на ноги. Сейчас, вся в золоте костра и серебряных отсветах луны, она казалась древней фреской, напыленной едва заметным серебряным и золотым порошком на глубокую чернолаковую поверхность. «Жить спокойно? Да разве мы вообще живем? Мы бесконечно долгое время готовимся жить. У нас затянулось это самое вот сейчас. И мы перестали быть живыми людьми. Мы — манекенщицы для демонстрации земного образа жизни. Мы только и делаем, что стараемся изо всех сил быть естественными, а на самом деле боимся хохотать во все горло. Правда, еще больше мы боимся показаться с незастегнутой верхней пуговкой на рубашке. Мы боимся плакать, но еще больше мы боимся нечаянно положить нож слева от тарелки. Мы боимся любить. А правда, почему мы боимся любить? Столько времени прошло, как мы вместе, а никто еще ни в кого не влюбился. Медкаф, ну почему вы не дарите цветов Аделаиде? Гамалей, почему вы не слагаете стихов для сирен? А вы, мальчишки, неужели никому из вас не захотелось подраться из-за меня? Ах да, ведь мы только и думаем о том, как это будет выглядеть со стороны. Нами перестали интересоваться. Еще бы! Да нас и живыми-то, наверное, не считают. Волшебный фонарь, если есть такой термин по-кемецки. Или бабочки-однодневки. Что ж, будем продолжать наше порхание. Но начальник имеет право... Все слушали ее, как зачарованные, и Гамалей, чтобы стряхнуть с себя эту ворожбу, замотал головой. «Да скажи ты ей, Салтан, скажи! Все равно, рано или поздно, увидит на экране. Сядьте, Кристина Станиславна, сядьте и остыньте!» Голос Абаянцева звучал буднично-ворчливо. «Как показали просмотры, в Такемте, как, впрочем, и в других городах, регулярно совершаются жертвоприношения». Человеческие, я имею в виду, и чрезвычайно утонченные по своему зверству. Так что пока вы не насмотритесь на это в просмотровых отсеках, о видеопроницаемости с нашей стороны и речи быть не может. Не то что о непосредственном контакте». «Не может быть», — растерянно проговорил Наташа. «Может, и было. Помните, недели две назад наблюдался фейерверк? Тогда и жгли». Абаянцев умел быть жестоким. Он оглядел застывшие лица. «Зеркала на вас нет. Мальчишки. Мальчишки и девчонки. Вот так и будете сидеть. Наливайте, Ян, а то мы и забыли, что сегодня у нас праздник. Мы в таком совершенстве, владеющие собой, мы ни на секунду не выпускающие себя из-под контроля, мы, зазнавшиеся и возомнившие себя готовыми к контакту». Бутылка пошла по рукам. Медленно, медленно. Описав круг, вернулась к Гамалею. Он бережно стряхнул себе в стакан последние гранатовые капли, почтительно водрузил бутылку перед собой и прикрыл глаза. «Дорогие мои колизиане», — проговорил он нараспев, — «догорают последние сучья костра, и последние ленивые облака, точно зеркальные карпы, отражают своей чешуей голубое сияние чрезмерно стыдливой кемецкой луны. Так поднимем последний стакан за тот, может быть, и далекий миг, когда мы, осмеянные и пристыженные сейчас своим дорогим начальством, будем все-таки подняты по тревоге. Именно мы, потому что кроме-то нас некому. За тот далекий день... За тот далекий день, друзья мои!» Стаканы поднялись к серебряному диску неба, раз и навсегда отмеренному им бесплотной твердыней защитной стены. «Опять про меня забыли!» — горестно и дурашливо, как всегда, воскликнула Макася. «Уж хоть бы ты, Самвел, почитал мне стихи, что ли! Я ж вижу, как тебя с самого обеда распирает!» Все засмеялись, и полные горсти смолистых шишек, подброшенных в огонь легкими руками сирен, выметнули вверх сноп радостных искр. «Свои читать или чужие?» — замялся Самвел. Всем было ясно, что ему хочется почитать свое. «Чужие!» — мстительно завопили диаскуры. Самвел вскочил, взмахнул невесомыми сказочными своими руками, и словно два костра полыхали теперь друг напротив друга. Один рыжий, а другой аспидно-черный. «Хорошо!» — выкрикнул он и словно всего себя выдохнул вместе с этим гортанным криком. «Пусть чужие, но о нас!» И зазвенел голос, но ни его, ни Самвела, как на древнем поэтическом поединке стояла перед ним белейшая Кристина, и как вызов звучали строки. «Я, наверное, не права. Ты мне злые прости слова. Ты мне радость и боль прости. Ты домой меня отпусти». И уже голос Самвела подхватывал как песню. «Мы смотрели вчера с тобой, как змеится Аракс седой, и его вековая мгла между мной и тобой легла. Близко-близко встал Арарат, под закатом снега горят, но нельзя подойти к нему никому из нас, никому». Беззвучно озарилось небо вдоль самого края стены, и еще раз, и еще. И вот ракета, не ракета, а вроде бы огромная тлеющая шишка, рассыпая тусклые искры, прочертила на небе низкую дугу и канула в черную непрозрачность. «Опять!» — с ужасом вырвалось у кого-то.